с набором цветных и дымчатых стекол и с наклеенной на нее золотой рыбкой. Я понимала, что нас задаривают только потому, что для заинтересованных фирм это является своего рода бесплатной рекламой, но не могла относиться к такому сценическим равнодушием. Весь этот ливень подарков, обрушившийся на нас, доставлял мне огромную радость. Потом, какое-то время спустя, я убрала подарки с глаз долой, но позже, уже поправившись, достала их и разложила по всему дому на видных местах. Время от времени я крашусь теми помадами, а неделю назад я отклеила золотую рыбку от очков и дала ею поиграться моему ребенку. Итак, мы все 12 жили в одной гостинице, в одном и том же корпусе и на одном этаже, в одноместных номерах, расположенных рядом по коридору. И это напоминало общежитие в нашем колледже. Гостиница не была настоящей гостиницей, то есть такой, где мужчины и женщины живут вперемешку на одном и том же этаже. Эта гостиница, она называлась «Амазонка», была предназначена исключительно для женщин. И жили здесь главным образом девицы примерно моего возраста, дочери богатых родителей, желавших, чтобы их чада поселились там, куда не могли проникнуть и, соответственно, соблазнить их мужчины. Все эти девицы собирались поступить на курсы секретарш, вроде тех, которые ведет Кэти Гибс, где на занятия надлежит являться в шляпах, перчатках и чулках. Или же только что закончили курсы такого типа и стали секретаршами у каких-нибудь важных шишек. Или же просто околачивались в Нью-Йорке, ожидая, пока им не сделает предложение руки и сердца какой-нибудь преуспевающий молодой человек. Мне казалось, что все девицы чудовищно скучают. Я видела их в солярии на крыше. Они зевали и красили ногти, и пытались сохранить свой бермудский загар, и, главное, невероятно скучали. Я как-то разговорилась с одной из них, и ей чудовищно надоели яхты, и надоели перелеты с материка на материк, и надоело катание на лыжах в Швейцарии на Рождество, и надоели бразильские кавалеры. От таких девиц мне просто дурно. Я испытываю к ним такую зависть, что у меня пропадает дар речи. Мне 19 лет, а я еще нигде, кроме своей Новой Англии, не была, если не считать нынешней поездки в Нью-Йорк. Сейчас мне впервые представился настоящий шанс. И что же? Я упускала его, я теряла его. Он просачивался у меня сквозь пальцы, словно пригоршня влаги. Мне кажется, одной из причин моих затруднений была Дарин. Раньше я никогда не встречала особ вроде нее. Дарин приехала из колледжа для богатых девиц где-то на юге. И у нее были белокурые, почти совершенно белые волосы, превращавшие ее голову в комок сладкой ваты, и синие глаза, похожие на прозрачные агатовые шарики. Глаза блестящие, твердые и в каком-то смысле неуязвимые. И рот слегка искривленный вечной ухмылочкой. Я не хочу сказать грязной ухмылочкой, но таинственной и вместе с тем радостной ухмылочкой.